Амибанк? А это интересно. И полиция не разыскивала их? Нет. Так, значит, он задрал лицо вверх и понюхал воздух, медленно вращая перед носом пальцем, запахло дерьмом. Оставь мне номер перед тем, как мы уйдем. У меня есть друг, который иногда отслеживает для меня некоторые мелочи. Его следующие слова подействовали на нее, как удар электрического тока. Знаешь, я один раз встречался с Отербери. Вы встречались с ним? В синем баре, в Сан-Тельмо. Сан-Тельмо — это район такой артистический, что ли. Там экспериментальные театры, где смешивают Ницше, Марселя Дюшана и задом наперед играют полное собрание сочинений Эрика Сати. Что-то вроде полусвета, и многие после представления перебираются в синий бар. Вечером в четверг там играют танго и подают виски за полцены. Вот там я и встретил его. Он был с одной француженкой, танцовщицей танго. Исключительно неприятная женщина. Знаете, из тех, которые ничего не знают, но так во всем уверены, что никому не дают открыть рта, но очень красивая. И, скажу я вам, она умела танцевать. Отербери танцевал как сундук, но она нашла кого-то, кто умел танцевать танго, и тогда вся преобразилась. Она принадлежала к тому типу женщин, которые ошиваются по барам. Полуактриса, полу... Не знаю. Мы звали ее Ле Францеза, француженка, но, думаю, ее имя было Поле. Афина почувствовала неловкость, представив себе Уотербери, разгуливающим с молодой француженкой, тогда как дома его ждала семья. Я знал ее, потому что моя подруга, актриса, или, лучше сказать, он деланно всплеснул руками, исполнительница, была с ней знакома. И Ля Францеза пригласила нас за свой столик. Там была еще одна женщина, чуть постарше, но очень респектабельная. Думаю, с хорошими деньгами, потому что мы пили шампанское, и она все время заказывала еще. Лучшее, а? Дом Периньон, вдова Клико. Аргентинское было для нее оскорблением. Они с француженкой заспорили, какое шампанское лучше, и это закончилось отвратительно. Француженка пыталась доказать, что ей знать лучше, потому что она урожденная парижанка. Но женщине постарше, в конце концов, это надоело. И она сказала: «Ну что там твой Париж, продавщица и официанток? Что ты понимаешь в шампанском?» Рикардо понизил голос и наклонился вперед. А потом она сказала: «Если уж тебе так хорошо в Париже, что ж ты приехала в Буэнос-Айрес торговать своим передком?» Он поднял брови. «Что тут началось?» Ле Францеза завизжала своим французским голоском, обозвав ту сморщенной старой свиньей, и пулей выскочила из бара, а Уотербери застрял там с этой богачкой, вцепившись в бокал шампанского, как в спасательный круг посреди океана. Они с этой женщиной ушли буквально через минуту. — Вы разговаривали с Робертом Уотербери? — Очень мало. Честно говоря, мне показалось, что он был каким-то растерянным. Сказал мне, что он писатель, но несколько лет ничего не печатает, что приехал в Буэнос-Айрес собирать материалы для новой книги. И когда он это сказал, они с этой богатой женщиной переглянулись. Хотя, конечно, кто его знает, утверждать не могу. Весь этот эпизод продолжался минут 30. Как звали эту женщину? Не знаю. Вылетело из головы. Тамара, Тереза, как-то начиная с «Т». Афина почувствовала, как ее охватывает возбуждение. Тереза? Думаю, да. Помните, я вам рассказывала о бумажке с телефонным номером, которую нашли в кармане Отербери? Так вот, на ней было написано имя Тереза. Хирург нашел записку перед вскрытием. Вы звонили по этому номеру? Нет еще. Теперь Беренский рассматривал ее внимательно, но думал о чем-то еще. Не звоните. Дайте мне сначала выяснить, что это за номер. Потом мы сможем пойти дальше во всеоружие. А как насчет француженки, Поле? Нельзя ли с ней поговорить? Мы можем пойти вечером в синий бар, если вы не заняты. Он сделал жест рукой. Не спешите, милая. Не нужно придавать номеру такое значение. Если я выйду отсюда, и какой-нибудь наркоман всадит в меня пулю, поможет ваш номер в моем кармане подсказать, кто меня убил? Его губы скривились в улыбку. Буэно, если бы это произошло, они бы устроили самый грандиозный пир за всю историю полиции Буэнос-Айреса. Но если посмотреть на это теоретически... Он пожал плечами. Посмотрим. Что до француженки, я не знаю. Ее в последнее время что-то не видно. Может быть, уехала к себе на родину. Он снова взялся за стакан, и Афина тоже пригубила свой. Она перебирала в уме события этого дня с Мигелем и его обещание приложить все усилия. «Рикардо, вы не знаете комиссара Фортунато из Сан-Хусто?» Она передала ему визитку Фортунато. Беренский нахмурился. «Из следственной части, а?» — задумчиво проговорил он, постукивая стаканом по столу. «Да, он постарше возрастом, очень выдержанный, очень обтекаемый. Я как-то раз встречался с ним. Один из его людей обнаружил несколько машин с фальшивыми документами, и потом они вышли на комиссара в Кельмессе. Большего о нем я не знаю. Он мой главный контакт в полиции. По мне...» Она вспомнила его меланхолическую улыбку. «Он кажется очень порядочным. Думаете, я могу надеяться, что он доведет расследование до конца?» «Надеяться на него?» Рикардо качнул головой влево, потом вправо. «Вы можете полагаться на него до тех пор, пока на него полагаться будет нельзя. Он же полиция!» Он задумался, хотел что-то предложить, но мотнул головой. «Нет», — пробормотал он, — «с ним я вас связать не могу». «С кем?» Он глубоко вздохнул. «Я знаю одного, он своего рода эксперт по полиции в Сан-Хусто. Он знает о вашем Фортунато все на свете. Но, должен сказать прямо, он преступник и знается с полицией по тюремной линии». «Вы знакомы с ним по своим расследованиям?» «Нет», — Рикардо нервно почесал нос, — «я знаю его по Народно-революционной армии, по 70-м». Первый раз Рикардо говорил серьезно. Это была наша последняя революционная мечта. Потом я очнулся и на 8 лет ушел в эмиграцию. Занимался я в основном информационной работой, издавал «Красную звезду». Но этот мучачо, нет, это был настоящий боец, очень смелый, очень опасный, — повторил он с благоговением к прошлому. Он уничтожил кучу фашистов. Когда ЕРП, Народная революционная армия, похитила и предала революционному суду генерала Лопеса, казнил его Качо. «Не смотрите на меня так. Лопес был сукин сын, убийца, палач, вор. Он заслуживал смерти, но убить беззащитного, глазом не моргнув». Он тряхнул головой, тяжело вздохнул. «Очень трудно». Беренский вздрогнул, и в голосе у него послышалась горестная нотка, как будто он стыдился своих воспоминаний. «Но это не прошло для него, да и для всех, даром. Убили его младшего брата, подростка, не имевшего никакого отношения к политике. Убили его жену, самого Качу схватили, пытали. И между нами, кто вышел живым из этой войны, пробежала кошка, потому что теперь он работает с теми самыми людьми, против которых мы воевали». Он покачал головой. «Не знаю. Из этой войны некоторые вышли, как ни в чем не бывало, а некоторые не выдержали и сломались. Качу сломался». «Но вы познакомите меня с ним?» Журналист кивнул. «Буэно. Между нами, Качо и мной, все очень сложно. Иногда он дает мне информацию, но в то же время ведет себя очень неприязненно, озлобленно. Думаю, нам обоим бывает неприятно встречаться». Он покачал головой, уставившись в стол перед собой. Человека согнули. Глава 10. Проходя через пропахший застоявшимся дымом зал «Ла Глории», где он должен был встретиться с шефом Бианко, Фортунато изо всех сил старался излучать оптимизм. Бианко только что посетил парикмахерскую, и светлые волосы на его голове были аккуратно подбриты. Нагнувшись поцеловаться с шефом, Фортунато почувствовал запах сиреневой воды, который парикмахер явно не пожалел. С облегчением Фортунато отметил про себя, что Бианко не взял с собой тех обезьян. «Тангуэро, присаживайся, Мигель, присаживайся». На столе уже имелся маленький поднос, заваленный орешками и оливками. Рядом с подносом стоял литр пива, и Фортунато обратил внимание на вдавленные в пепельницу 2 сигаретных окурка. По радио напевал свою версию «Морской волны» Хулио Соса. И шеф, когда они уселись, несколько секунд вслушивался в мелодию, словно ожидая услышать что-то давно забытое и милое сердцу. Наконец он недовольно сморщился. — «Никогда не любил Хулио Соса», — произнес шеф. — «Слишком уж он слащавый». Фортунато сморщил нос. — «Он для женщин», — проговорил он. Потом подумал, лучше сказать, он был для женщин.